Она посмотрела на меня еще более странно, когда я обратился со своим вопросом к одному из микрофонов в углу, которыми обычно пользовались мы с Сэмом. «Что у тебя там работа, Кори? Жезл мечты?» «Нет, на этот раз нет», — сказал голос Уилкса. «Просто газ, но подобного действия, почти те же самые симптомы». Правая рука Сьюзен метнулась ко рту, а другая стала закрывать одеялом голую грудь. «Привет», — сказал голос весело. «Сьюзен, не правда ли? Последний раз мы встречались, когда уж больно все было суматошно. Я Кори Уилкс». Сьюзен отняла руку от рта и прохрипела: «Джейк, а каким образом?» Она была в потрясении, глаза ее округлились от страха и изумления. «Да все в порядке, Сьюзи», — сказал я, но не очень убедительно. Прозвенел гонг тревоги. «У нас появилось общество, Джейк». Я бросился к шкафчику с оружием, открыл рывком дверь, стал копаться в наших запасах оружия и швырнул пистолет Сьюзен. Как раз в этот момент люк между кабиной и каютой распахнулся. Я тщетно рванулся, чтобы ее закрыть. «Весь тяжеловоз заминирован, Джейк», — сказал голос почти извиняющимся тоном. «Честное слово, на твоем месте я не стал бы даже и одного движения делать. Ты теперь вдыхаешь газ. Ты только повредишь себе, если будешь все время рыпаться». Я поднялся и подошел к койке, уселся возле Сьюзан. Она закинула руки мне на шею. «Похоже на то, что дорожные жуки проводили моих друзей сюда, Джейк. Я был вполне уверен, что так и получится». Я сказал: «Я беру назад свои слова насчет того, что ты плохой тактик». «Спасибо, а я все время совершенствуюсь». Я опихнул Сьюзан обратно на койку и накрыл ее тело своим, зарыв лицо в ее шелковистые волосы. «Джейк, я боюсь», — сказала она мне в ухо, когда темнота сомкнулась над нами. «Спи, деточка, спи», — сказала я мягко и нежно. «Если нам повезет», — подумал я, — «мы никогда не проснемся». Снарк был большой, но очень быстрый. Я гнался за ним в сгущающуюся тьму, все время нагоняя его, но не в состоянии его поймать. Он тявкал и визжал где-то впереди, все время ускользая от меня, фигура, которая судорожно пританцовывала во тьме на фоне перевитых черных силовых линий, которые все пытались притянуть меня и сбить с ног, пока я бежал. В животе у меня все крутило, голова кружилась, и я свалился в бездну. Но скоро коловращение захватило меня, и дальше я провалился во тьму. Мне ничего не было. Я проснулся с тошнотой, голова болела. Лежал на спине, ноги мои были связаны вместе, а сам я был как бы подвешен, руки связаны за спиной. Потом выяснилось, что чувство подвешенности было связано с тем, что меня так неловко положили за ящиками в трейлере, и от этого руки вывернулись и онемели. Я перекатывался сбоку на бок, пока не перекатился окончательно и не обнаружил Дарлу рядом с собой. Искусственный интеллект-двойник Уилса сказал мне, что вчера нас всех отравили газом. Это могло оказаться и правдой, но симптомы Дарлы были однозначны. Открытые, остекленевшие глаза, тупой, несфокусированный взгляд. Это означало, что где-то неподалеку действует жезл мечты. Я понял, что это даже может быть тот самый, который я тогда забрал. Забрал у самого Уилкса во время нашего пребывания на Лапуте после перестрелки. Хотя, может быть, у ретикулянцев был только один жезл. И вот почему газ-парализатор воли мог оказаться необходимым. Я знал, что эффект жезла можно преодолеть с помощью приема простого транквилизатора. Хлорпромазин, казалось, честно делал свою работу, но теперь эффект газа стирался из организма, и я гадал, сколько у меня есть времени, прежде чем магический жезл ретикулянцев возымеет свое действие. Я осмотрелся. Если кто-нибудь заметит, что я пошевелился, они легко догадаются, что пока я не подвергся действию жезла. Я видел чьи-то огромные сапоги, наверное, Шона, которые торчали из-под левой передней шины и машинёшки Карла. Больше я никого не видел со своего места. Подождал, пока в руках восстановится кровообращение, и снова перекатился на спину. Трейлер был совершенно тих. Я прислушался примерно с полминуты, и мне показалось, что никто не караулит нас специально. Поднялся на ноги и отпрыгнул прочь. Магический жезл должен быть где-то сзади. Нет, я вспомнил, что радиус действия этого приспособления равен почти городскому кварталу, и стены его не всегда останавливают. Я стал искать трейлер возле секции для особо хрупких грузов. Там ничего не было. Ну что же, те наркотики, которые я принял, должны еще какое-то время удерживать эффект жезла под контролем. Мне этого должно хватить, по крайней мере, чтобы избавиться от пут. Маленький ящик с инструментом был пуст. Несомненно, это сделали наши захватчики в качестве предостережения. Неуклюже держа крышку своими собственными руками, я оглянулся через плечо, чтобы увидеть, не найдется ли на дне ящика какого-нибудь острого хлама, который я смогу использовать. Там ничего не было, кроме затерянных гаек, болтов, нескольких клочков бумаги. Потом я вспомнил про удивительно вредный острый край одного из астрономических приборов, который мы как раз везли. Доставка уж малость запоздала. Это был большой ящик с металлической облицовкой, углы которого были неестественно острыми. Я пару раз до крови порезался от него, когда мы его грузили. Конечно, человек-змея, который выступает на ярмарках, запросто справился бы с этой штуковиной. Я же вывихнул себе пару суставов, пытаясь извернуться так, чтобы дотянуться руками до этой облицовки. Край был совсем не такой острый, каким он мне запомнился. Меня здорово связали, даже обвязав руки по всей длине, чтобы я не смог перевести их вперед. Пропихнув зад и ноги через завязанные запястья, у меня не было ножа, который перерезал бы веревки сразу, но у меня, к счастью, было время. Материал веревок тоже не был силен и крепок, и это дело заняло 10 минут, чтобы их разрезать. Но в конце концов веревки поддались, и я был свободен. Все, кроме Карла, были сзади, они валялись как трупы среди груза. Вот Сьюзи, вот Джон и Роланд, Лори. Они, наверное, расспрашивают Карла насчет его машины, эти захватчики. Боюсь, что они приняли не самые нежные методы убеждения, но Карл парень крепкий. Мне надо было немедленно что-нибудь сделать, причем не теряя времени. Камера мониторинга в трейлере до сих пор не была починена. Мы так и не собирались ее исправить. Но нет никакого сомнения, что периодически наши враги будут прослушивать, нет ли в трейлере движения. Я проверил карманы. Нет. Они меня не обыскали, транквилизаторов не нашли. Аналог личности Уилкса наверняка доложил, что у меня не было никаких шансов что-нибудь взять. Но его приятели могут появиться в любой момент, чтобы в этом удостовериться. Ох-хо-хо! Почему Шон забыл упомянуть про всякое стреляющее железо у себя в машине? В своих машинах все возят оружие, и вот, пожалуйста, вот они тут, под передними сиденьями. Наши захватчики весьма необдуманно поступили, когда они стали обыскивать машины. но они полностью полагались на жезл мечтаний. Я выбрал тяжелое ручевое оружие мексиканского производства.